Мы видели, что еще в первом договоре с двоюродным братом великий князь выговаривал себе право наказывать Владимировых бояр в известном случае. В 1389 году Дмитрий захотел воспользоваться этим правом, хотя нам и неизвестно, чем именно бояре Владимировы навлекли на себя гнев великого князя. Последний велел схватить старших из них и развести по разным городам, где держали их под крепкую стражу под надзором жестоких приставников. О неприязненных действиях со стороны Владимира сохранилось известие. Он захватил несколько деревень великокняжеских. Известие это находится в духовном завещании Донского. «О которой деревне отоимал бых князь Володимир от Лыткинского села». Ссора, впрочем, была непродолжительна, и братья заключили третий договор. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 33. В этом договоре окончательно и ясно определены отношения Владимира к семейству старшего двоюродного брата. Дмитрий называет себя уже не старшим братом, но отцом Владимиру. Старший сын великого князя Василий называется старшим братом Владимира. Второй сын Юрий — просто братом, то есть равным, а меньшие сыновья — младшими братьями. В остальных статьях этот договор сходен с первым. Заметим только следующие выражения, которые показывают также новые отношения между родичами. Дмитрий говорит Владимиру: «Ты мне челом добил через отца моего Алексея, митрополита всея Руси, и я тебя пожаловал, дал тебе Лужу и Боровск». Строго начал поступать великий князь Московский с боярами удельного князя. Злая участь постигла и московского боярина, дерзнувшего восстать против своего князя. Мы упоминали об уничтожении сана Тысяцкого в Москве и о поведении Ивана Вильяминова и Никомата Суражанина. Мы видели, что Никомат возвратился из Орды в Тверь с ханским ярлыком для князя Михаила. Но Вильяминов остался в Орде и, как видно, продолжал свои происки в стенах московских. Летописец говорит глухо: «Много нечто нестроение бысть». В битве на Воже русские поймали какого-то попа, шедшего с татарами из Орды по поручению Ивана Вильяминова. У этого попа обыскали ядовитые коренья, допросили его и сослали в заточение. В 1378 году Вильяминов сам решился явиться на Руси, но следы его были открыты, он схвачен в Серпухове и приведен в Москву. На Кучковом поле, где теперь Сретенка, была совершена первая торжественная смертная казнь, и был казнен сын первого сановника в княжестве. Летописец говорит: «Бе множество народа стояща, и мнозе прослезишась о нем, и опечалишась о благородстве его и величестве его». Как знаменит был род Вильяминовых, видно из того, что летописец, говоря о смерти последнего Тысяцкого, приводит его родословную. Родной брат казненного Ивана, Николай, был женат на родной сестре великой княгини Московской, дочери Дмитрия Константиновича Нижегородского, и великий князь в своих грамотах называет Василия Вильяминова Тысяцкого дядею. Дополнение к актам историческим, том 1, номер 7. Даже и после, несмотря на измену и казнь Ивана Вильяминова, род его не потерял своего значения. Последний сын Донского, Константин, был крещен Марьею, вдовою Василия Вильяминова Тысяцкого. Если Калита и Семен Гордый давали уже чувствовать Новгороду силу московскую, то еще большей грозы должны были ждать новгородцы от смелого внука Калитина. По смерти Иоанна Московского желание их исполнилось было. Дмитрий Константинович Суздальский, за отца которого они и прежде так хлопотали в Орде, сел на великом княжении во Владимире и немедленно послал своих наместников в Новгород. Новгородцы посадили их у себя и суд дали, уговорившись с князем. Неизвестно, когда Новгород признал своим князем Дмитрия Московского. Только под 1366 годом летописец упоминает прямо уже о ссоре Новгорода с великим князем. Причиной этой ссоры были разбои новгородской вольницы. Еще в 1360 году в княжение Дмитрия Константиновича новгородская вольница взяла город Жукотин на реке Каме, перебила там множество татар и разграбила их богатство. Жукотинские князья жаловались хану, и тот велел русским князьям переловить разбойников и прислать к нему в Орду, что и было исполнено тремя князьями — Суздальским, Нижегородским и Ростовским, которые нарочно для того съезжались в Кострому. Под 1363 годом новгородский летописец говорит, что приехали с Югры дети боярские и молодые люди с воеводами Александром Абакуновичем и Степаном Ляпою. Воевали они по реке Аби до моря, а другая половина рати воевала верховья Аби. Двинине стали против них полком, но были разбиты. Полное собрание русских летописей, том 4, страница 65, и «Избиша двинен на Курьи». В 1366 году пошли опять из Новгорода молодые люди на Волгу без новгородского слова с тремя воеводами Осипом Варфоломеевичем, Василием Федоровичем, Александром Абакуновичем. Много басурман побили под Нижним, и в том же году возвратились по-здорову. Но великий князь разорвал за это мир с новгородцами, велел сказать им, «Зачем вы ходили на Волгу и гостей моих пограбили?» Новгородцы отвечали, «Ходили люди молодые на Волгу без нашего слова, но твоих гостей не грабили, били только бусурман, и ты, не любя, отложи от нас».